«Какой сегодня день?» — поинтересовался французский король Карл VII у своих преданных и не совсем преданных слуг, обступивших его смертное ложе в Мехун-сюр-Ивуар. «Сегодня среда, 22 июля, день Святой Магдалины, сир», — ответили те. «Благодарение Богу, что я величайший из всех сущих в мире грешников, умираю в день величайшей блудницы», — удовлетворенно прошептал Карл. От рождения физически слабый и довольно осмотрительный, он умирал, заслужив титул «Победоносный монарх» с почетным диагнозом «Болезнь Венеры», сравнительно новый для Старого Света. Он не ел и не пил до этого дня почти неделю, боясь отравления, а здесь неожиданно попросил стакан бордо. Короля всегда отличал хороший вкус, и королевские подвалы ломились от изысканных вин. Он выпил бордо, закусил хлебным мякишем и, сказав напоследок «Бог воздаст за мою смерть», умер в полном сознании. И третий президент США, Томас Джефферсон, умирая в своем вирджинском поместье Монтичелло, поинтересовался, какой это там день на календаре. «Ведь сегодня 4-е число, да?» — спросил он окружавших его смертное ложе людей. «Да, точно, 4 июля 1826 года», — ответили ему. В этот день Америка отмечала 50-ю годовщину своей независимости, и по всей стране звонили церковные колокола и гремели пушки. Именно в этот же день, 4 июля 1826 года, умер второй президент США Джон Адамс, и последними его словами были: «А что, Томас Джефферсон все еще жив?» Много лет назад он и Джефферсон, авторы Декларации независимости США, дали друг другу обещание дожить до этого юбилея. И ведь слово сдержали, и до этого дня дожили, и, согласно, в один день умерли с разницей всего в несколько часов. Что это, сила воли или Божий промысел? Адамс составил после себя собственноручную эпитафию. «Здесь лежит Джон Адамс, который взвалил на себя обузу заключения мира с Францией в год 1800-й». Дирижеру при Веймарском дворе Иоганну Непомуку Гуммелю, современному Моцарту Германии, непременно нужно было узнать перед смертью, когда умер Гёте, днем или ночью. Ему ответили, что Гёте умер днем. «Вот и я», — сказал тогда умиротворенный Гуммель, — «если уж умирать, то хотел бы, чтобы это случилось днем». И его последнее желание исполнилось. Он умер на рассвете в 7 часов утра 17 октября 1837 года. Поэт Янис Райнис, латвийский Ибсен и одновременно красный барон, который на улицах Риги беззастенчиво целовался с коммунистами и жидами, умер в день своего рождения, забытый даже самыми преданными почитательницами и не получивший ни одного поздравления. «Брошен всеми, не нужен ни одной живой душе. Хорошо, да чего же хорошо? Наконец-то! Я никому ничего не должен, и мне не должны!» Слушала сбивчивые слова поэта его домработница Аннушка. «Перестань, перестань!» И слезы катились по морщинистым щекам Райниса. В полдень к нему на дачу в Майоре все же заглянул доктор Лившиц. «Мне немного трудно дышать», — признался Райнис, глядя в расширенные от ужаса зрачки старинного приятеля. «Хорошо, что ты приехал. Кто тебе сказал, что мне худо?» Лившиц тотчас же послал Аннушку за городским врачом Фаустом. Когда тот через какое-то время прикатил в Майоре и поднялся на веранду дачи, Лившиц встретил его словами: «Фауст, поздно, Райнис умер». «Доктор Фауст, даже Гёте не смог бы дойти до такой пронзительной концовки. Где же вы были, доктор Фауст, за 10 минут до кончины поэта Райниса?» «Я вернусь к закату. «Не поужинать ли нам вместе?» — предложил адмирал Исороку Ямамото контр-адмиралу Дзосима, прежде чем подняться в самолет и вылететь на Соломоновы острова. Дзосима всячески отговаривал главнокомандующего Объединенным флотом Японии, автора печально известного нападения на Пёрл-Харбор, от этой инспекционной поездки. Но адмирал хотел своим облетом военных баз на архипелаге поднять боевой дух японских солдат. Нет, ужину не суждено было состояться. Бомбардировщик, на котором вылетел Ямамото, тип 1, бортовой номер 323, был сбит истребителями Р-38 ВМС США и упал в джунгли Бугенвилля. Американцам, оказывается, удалось перехватить шифровку о поездке адмирала, и они подняли в воздух несколько звеньев палубной авиации на перехват самурая Ямамото, атаковавшего Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. А вот Оливер Кромвель, лорд-протектор Англии, диктатор и, по существу, ее король, уже ничего не хотел. «Моя забота — не пить, съесть или спать. Моя забота — поспешить поскорее уйти», — резко ответил он на уговоры лейб-врача, умолявшего его подкрепиться и уснуть. Кромвель умирал от третичной лихорадки, скорее всего, возвратного тифа. С каждым новым приступом ему становилось все хуже и хуже. Силы таяли с каждой минутой. Смерть все ближе и ближе подступала к ложу больного. Он метался, что-то невнятно бормотал, бредил, люди ему мешали. «Так, Ричард! Ричард!» — назойливо добивались они у него имени наследника. Он кивнул им, лишь бы поскорее отвязались, и продолжил свой нескончаемый бессвязный монолог. «Скажите», — обратился он вдруг к своему капеллану, — «может ли человек утерять надежду на милосердие?» «Это невозможно», — был ответ. «В таком случае я спокоен», — сказал Кромвель. В час его смерти над Лондоном разразилась небывалая буря, которая свирепствовала почти 3 дня. «Это дьявол пришел за душой преступника», — злорадно поговаривали роялисты, имея в виду Кромвеля. И он согласился с этим. «Теперь у меня одно лишь желание — уйти как можно скорее», — были его последние слова. Для устройства похорон пришлось прибегнуть к займу, и на этот раз кредиторы не поскупились. Со всеми королевскими почестями и необыкновенной пышностью Кромвеля предали земле в Вестминстерском аббатстве в часовне Генриха VII рядом с королями и королевами Древней Англии. Однако пару лет спустя, по восстановлении монархии, тело Кромвеля оттуда выкопали и протащили по грязи лондонских улиц. На базарной площади, где вершились казни над самым подлым людом, скелет вздернули на висельцу, а потом еще и четвертовали. Кости выбросили в сточную канаву на съедение бродячим псам, которые, кстати, воротили от них свои морды, а череп насадили на шпиль городской стены. Там он и проторчал без малого 25 лет, пока однажды не был унесен ураганным ветром в подворотне английской столицы. Нищий и больной, опухший и беззубый от цинги, 63-летний Михаил Александрович Бакунин, находясь в бесплатной клинике Фохта для бедных в Берне, вообще перестал есть и пить. Когда навестившая его старая приятельница Мария Каспаровна Рейхель попыталась заставить его выпить чашку бульона, он возмутился. «Подумайте, что вы делаете со мной, заставляя есть? Я знаю, чего я хочу». Тогда она предложила ему несколько ложек гречневой каши. «Вот каша — это другое дело», — согласился Бакунин, и это были его последние слова. Достать гречку в Швейцарии было очень затруднительно, и Рейхель пришлось обегать всю столицу. Отставной и беглый прапорщик 3-й артиллерийской бригады, государственный преступник против царя и Российской империи, знаменитый бунтарь, изгнанник и скитальц, русский Дантон Бакунин с трудом проглотил ложку каши и умер на железной койке для чернорабочих. А ведь возглавлял когда-то мировое тайное общество заговорщиков «Альянс», подбивал поляков против Александра II, возглавлял восстание в Лионе и поднимал итальянцев в Болонье. И рыжеволосая королева Елизавета I английская, последняя из династии Тюдоров, 9 дней перед смертью не брала в рот ни макового зернышка и как-то 15 часов кряду простояла на слабеющих ногах возле окна дворца, боясь лечь в постель. Когда врач настоятельно посоветовал ей прилечь, она ответила: «Так ты хочешь, чтобы я легла? Если бы ты видел в своей постели то, что я видела в своей, ты бы никогда не лег в нее». Что уж такого могла увидеть в своей девичьей постели королева-девственница, не принявшая в своей опочивальне ни одного мужчины? «Мой супруг Англия, мои дети, мои подданные. Этот мужчина, кем бы он ни был... Эссекс, Эссекс!» — бормотала Елизавета, изредка поматывая головой, будто бы тревожимая призраком казненного графа. А потом воззвала: «Приведите пастора, пора умирать!» К постели умирающей был призван архиепископ кентерберийский Уитгифт, и коленопреклоненный бесконечно долго читал молитвы. Когда же поднялся, Елизавета легким мановением худой, но еще прекрасной руки, лежавшей поверх шелковых покрывал, повелительно удержала его. Архиепископ был стар, измучен, у него затекли ноги от долгого пребывания на коленях, но он вновь принялся читать молитвы, да с такой силой, что голос его просто гремел под сводами королевского дворца. Наконец Елизавета остановила его. «Подайте зеркало», — попросила она. «Зеркало — это вся моя собственность на сей час». Она уже забыла, что за несколько лет до этого сама приказала убрать из дворца все зеркала, не могла видеть в них своего отражения. «Труднее всего править сердцем. Поднимите меня, оставьте меня, ступайте. Эссекс, Эссекс». Ее красивая рука безжизненно упала со смертного ложа. Красная роза дома Тюдоров увяла. Английское слово «red» означает и красный, и рыжий. Примечание автора. «Мама, мама, я хочу пить», — попросил французский живописец, певец парижской богемы Анри Тулуз-Лотрек, умирающий на руках матери в маленьком семейном замке Мальроме. Стояла удушающая сентябрьская жара. Жужжали надоедливые осенние мухи, не давая умиравшему покоя. Лотрек бредил с широко открытыми глазами. От него только что ушел священник. «Итак, мсье Лотрек, продолжайте лечиться и мужайтесь. До скорой встречи». «Да-да», — ответил ему Лотрек. «Тем более, что в следующий раз вы уже придете со своими свечками и колокольчиками». После священника к нему заглянул отец, граф Альфонс, заядлый охотник. «Я знал, папа, что вы не пропустите случая, чтобы крикнуть «Ату!»» — поприветствовал его Лотрек. Его поедом ели мухи, и отец принялся бить их резинкой от носка. «Старый дурак!» — прошептал Лотрек. И опять: «Мама, вы! Одна вы!» И вздохнул: «Чертовски трудно умирать». И это были его последние слова. Через секунду тело его напряглось, вытянулось, и Тулуз-Лотрек, уродец, не оправдавший надежд своего знатного рода, отошел в лучший мир. По углам кровати потрескивали 4 свечи. За окном собиралась гроза. И генералиссимус Франциско Франко, изредка приходя в сознание, жаловался: «Как же тяжело умирать!» Еще бы не тяжело. После нескольких сердечных приступов он принял причастие. Однажды в ночь у него случилось кишечное кровоизлияние, кровь забрызгала постель, ковер и стену в спальной комнате. То был символический финал бурной и жестокой жизни вождя испанской фаланги. В течение нескольких дней трубки, инъекции и капельницы поддерживали каудилью между жизнью и смертью. Дворцовая камарилья готова была пойти на все, чтобы только во Франко теплилась жизнь. В конце концов, его дочь настояла, чтобы отцу дали умереть спокойно. Трубки отключили, И в 5 часов утра с минутами сфинкс без загадки отдал Богу душу. В политическом завещании, поспешно зачитанном уже в 10 часов, Франко, верный сын церкви, попросил прощения у всех. «Я от всего сердца прощаю тех, кто считал меня своим врагом, хотя сам я никогда не считал их таковыми. Верю и надеюсь, что у меня не было других врагов, кроме врагов Испании». И знаменитый швейцарский педагог Иоганн Генрих Пестолоцци перед смертью простил всех своих недоброжелателей. «Я прощаю врагам моим, да живут они в мире, а я переселяюсь к вечному миру», и встретил смерть спокойно. И австрийский эрцгерцог Максимилиан Габсбург, волею судеб, ставший императором Мексики и поставленный к стенке ее патриотами, тоже всех простил. «Я прощаю всех и молюсь, чтобы и каждый из вас простил меня, и чтобы моя кровь, которая сейчас прольется, принесла Мексике мир. Да здравствует свободная Мексика, да здравствует независимость». Одетый в мексиканский национальный костюм, он вручил каждому из 12 солдат расстрельной команды по золотой монете со своим изображением и сказал им, указывая на сердце: «Мучачос, цельтесь хорошенько, цельтесь прямо сюда». После отрывистой команды ружья поднялись, грянули выстрелы, и марионеточный император Максимилиан рухнул лицом вниз, пробормотав напоследок: «Человек!» Подошел офицер, носком сапога перевернул тело, и теперь уже солдат выстрелил королю прямо в сердце. И маршал Наполеона, самый знаменитый кавалерист Европы своего времени Иоахим Мюрат, попросил перед казнью: «Солдаты, выполняйте приказ! Цельтесь в сердце, но пощадите лицо!» И разорвал на груди рубашку. Мстительные бурбоны настигли его на Калабрийском берегу Италии, схватили и расстреляли в замке городка Пиццо. Сын трактирщика из Гаскони, ставший королем неаполитанским, Мюрат умер картинно храбро. Когда ему предложили завязать глаза, он презрительно отказался от повязки в лучших традициях поведения героя перед расстрелом. Отказался он и от стула, на котором мог умереть сидя. Вся его жизнь, жизнь императорского петуха с плюмажем, была большой позой. Он принял позу и в последнюю минуту жизни. 6 пуль из 12 оружейных стволов расстрельной команды ударили его в грудь, одна вошла в правую щеку. Поскольку тело его на земле еще конвульсивно вздрагивало, офицер добил его 2 выстрелами в голову. Перед казнью Мюрат передал канонику записку: «Я желаю умереть добрым христианином». А жене Каролине, младшей сестре Наполеона, оставил письмо: «Докажи миру, что ты достойна меня. Я оставляю тебя без королевства, без средств к существованию, окруженный моими бесчисленными врагами. Будь выше этих неприятностей. Помни, кто ты и кем ты была. Храни тебя Господь». И вместе с письмом сунул в конверт один из локонов своих шикарных черных волос. Первый маршал Польши Юзеф Пилсудский, извечный и непримиримый враг России, всю жизнь воевавший против нее, и умер с именем России на устах. Угасающий от рака печени, пребывающий в коме военный министр Польши, начальник государства, вождь и отец народа, кредо которого было «глубокая ненависть к России», на время пришел в себя и попытался объясниться с тогдашним премьер-министром Франции, которого в спальне и не было вовсе. «Лаваль! Я должен! Россия!» Потом захлебнулся словами, и дыхание его прервалось. Это была уже смерть. Соратник Александра Ульянова, участник покушения на Александра II, Пилсудский завещал похоронить себя в Кракове на священной горе Вавель, мозг отдать университету имени Стефана Батория, а сердце положить в могилу к матери на кладбище Росса в Вильне. На могиле поставили скромную надгробную плиту с трогательной и волнующей надписью «Мать и сердце сына». Не отстал от Пилсудского и основатель современной Чехословакии Томаш Масарик-Освободитель. Сын крепостного крестьянина-словака и кухарки из Вены – Ставший первым президентом республики, он, ушедший на покой, затворился перед смертью в великолепном замке Ланы, отданном ему в вечное пользование, и поспешно заканчивал книгу о России, над которой работал более 20 лет. Приехавшему из Лондона сыну Яну, будущему министру иностранных дел страны, он сказал: «Помни, что Россия — это азиатская страна». А навестившего его преемника на посту президента Чехословакии Эдуарда Бенеша предупредил: «Не забудь, что большевики — иезуиты». И гордо произнес последние слова: «А мы все-таки добились своего». До этого рыцарь без страха и упрека, как звали его чехи, съездил на могилу своей жены Шарлотты, потом проехался на коляске по Праге, посмотрел на нее в последний раз и попросил Сенат не объявлять день его рождения национальным праздником Чехословакии. «Пусть люди помнят меня на работе». Какого черта напустилась голливудская актриса Джоан Кроуфорд на свою служанку, которая стала молиться вслух за здравие своей умирающей госпожи? «Как ты смеешь просить Господа Бога о помощи для меня?» И это были последние слова обладательницы одного из четырех сказочных лиц. Другие принадлежали Грете Гарбо, Марлен Дитрих и Вивьен Ли. Несдержанная на язык, Кроуфорд упрямо отвергала любую медицинскую и даже божью помощь. «Будь я проклята, если позволю себе умереть в холодной больничной палате с одной резиновой трубкой в носу, а с другой в заднице». И замечательный американский драматург Теннесси Уильямс не хотел умирать столь же бесчеловечным образом. «Я не желаю кончать свои дни в реанимации со всеми этими трубками, торчащими из моего тела. Я не позволю этого и не думаю, что это может случиться». Поэтому он забился в роскошный номер дорогой нью-йоркской гостиницы «Елисейские поля», отказывался от пищи и не хотел никого видеть. Однако все же просил своего секретаря и компаньона Джона Уэкера всегда быть под рукой. «Ночь сводит меня с ума. Я не могу оставаться один, потому что боюсь умереть в одиночестве. Так что спокойной ночи, я пошел спать». И спокойно удалился в спальню, прихватив бутылку вина. Наутро Джон вошел к нему и нашел его бездыханным на кровати. Одна рука была откинута ладонью вверх. На прикроватном столике стояла пустая бутылка из-под вина и лежали лекарства, таблетки, капсулы, капли от простуды и глазные капли, и немного кокаина. «Да ты не бойся», — успокоила свою сиделку Надежда Мандельштам, вдова поэта Осипа Мандельштама, и это были ее последние слова. Сиделка, впрочем, и не боялась. Чего ей, собственно, было бояться? Когда страдания исторгли у французского мыслителя и врача Жюльена Фреда Ламетри, который не признавал ни бога, ни врачей, отчаянный возглас «Иисус Мария!», священник, находившийся с ним в комнате, воскликнул: «Наконец-то вы хотите возвратиться к этим священным именам!» Как неплохо было в тот момент Ламетри, он нашел в себе силы возразить: «Отец мой, это лишь манера выражаться». Когда же тот предпринял новую попытку вернуть умирающего в лоно церкви, безбожник Ламетри спросил: «А что скажут обо мне, если я все же поправлюсь?» Он не поправился. Он скончался, отравившись трюфельным паштетом, привезенным издалека. И умирающий итальянский живописец раннего возрождения Пьетро Перуджино отбивался от священника, пришедшего исповедать его: «Не надо, не надо. Мне просто интересно узнать, что случится в потустороннем мире с тем, кто умер без отпущения грехов». И бывший член якобинского конвента Матье Жуф, умирая вдали от шумного Парижа, в бедной и тесной сельской хижине, точнее, жалкой лачуге, почти зверином логове, тоже не желал благословения епископа. «Довольно», — прервал он церковника, который почти насильно навязывал ему Бога, «у меня на руках слишком хорошие карты».